Глава 4. Парень вошел в ресторан так уверенно, будто каждый день заходил сюда завтракать. Но это было не так. Он сразу направился к столику, за которым сидел невысокий, смуглый мужчина, как будто они давно были знакомы. Впрочем, это тоже не было правдой. На последнем шаге он плавно опустился на колени, не рухнул, не бросился ниц, опустился спокойно, не теряя достоинства и не сгибая спины. Официант, проходивший мимо, сглотнул и отвернулся. Он повидал всякое, и не только такие мелочи, как мафиозную шестерку, раболепствующую перед боссом. Правда, парень не походил на шестерку, а мужчина — на босса. И неприятности, запах которых он почувствовал, грозили быть посерьезнее, чем бандитская разборка. Он не знал, что именно произойдет, но ощутил, потому что сам был иным, хотя и неинициированным. Впрочем, через мгновение он начисто забыл об увиденной сцене. Что-то смутно давило ему на сердце, но что, он уже не помнил. «Встань, Алишер!» — тихо сказал Гессер. «Встань! У нас это не принято!» Парень поднялся с колен и сел напротив главы ночного дозора. Кивнул. «У нас тоже. Теперь не принято. Но отец просил упасть пред тобой на колени, Гессер. Он был старых правил. Он стал бы на колени, но он уже не сможет». «Ты знаешь, как он погиб?» «Да, я видел его глазами, слышал его ушами, страдал его болью». «Дай и мне его боль, Алишер, сын Дивоны и человеческой женщины». «Прими то, что просишь, Гессер, искоренитель зла, равный богам, которых нет». Они посмотрели друг другу в глаза. Потом Гессер кивнул. «Я знаю убийц. Твой отец будет отомщен». «Это должен сделать я. Нет, ты не сможешь, и ты не вправе. Вы приехали в Москву нелегально. Возьми меня в свой дозор, Гессер». Шеф ночного дозора покачал головой. «Я был лучшим в Самарканде, Гессер». Парень пристально посмотрел на него. «Не улыбайся. Я знаю, что здесь стану последним. Возьми меня в дозор. Учеником учеников, цепным псом. Памятью отца прошу. Возьми меня в дозор». «Ты просишь слишком много, Алишер. Ты просишь, чтобы я подарил тебе твою смерть». «Я уже умирал, Гессер. Когда у отца выпили душу, я умер вместе с ним. Я шел, улыбаясь, а он отвлекал темных. Я спустился в метро, а его прах топтали ногами. Гессер, я прошу по праву». Гессер кивнул. «Да будет так. Ты в моем дозоре, Алишер». На лице юноши не отразилось никаких эмоций. Он кивнул и на мгновение прижал ладонь к груди. «Где то, что вы везли, Алишер?» «Со мной, господин». Гессер молча протянул через стол руку. Алишер расстегнул сумочку на поясе. Достал очень бережно маленький прямоугольный сверток из грубой ткани. «Прими ее, Гессер, сними с меня долг». Ладонь Гессера накрыла ладонь юноши, пальцы сомкнулись. Через миг, когда он убрал руку, в ней уже ничего не было. «Твое служение окончено, Алишер. Теперь мы просто отдохнем, будем есть, пить и вспоминать твоего отца. Я расскажу тебе все, что смогу вспомнить». Алишер кивнул. Непонятно было, Приятны ему слова Гессера, или он просто подчиняется любым его желаниям? «У нас будет полчаса», — мимоходом заметил Гессер. «Потом сюда придут темные. Они все-таки взяли твой след». «Слишком поздно, но взяли». «Будет бой, господин?» «Не знаю». Гессер пожал плечами. «Какая разница?» «Завулон далеко. Остальные мне не страшны». «Будет бой», — задумчиво сказал Алишер. Обвел взглядом зал. «Разгони всех посетителей», — посоветовал Гессер. «Мягко, неназойливо». «Я хочу увидеть твою технику. А потом будем отдыхать и ждать гостей».